предупредил монаха, что, спустившись ему слева, нужно нащупать свинцовый трубопровод и идти вдоль него до большого каменного распятия, где будет лестница, ведущая к терему, в котором его будет ждать княгиня Анна. У чернеца под рясой на всякий случай было огниво, но он не решился воспользоваться им, чтобы не привлечь внимание подземной охраны, которая, правда, дежурила только по периметру дворца и была отгорожена от этой узкой подземной тропы несколькими перегородками и залами или пещерами. На Руси существовало множество печерских монастырей, то есть пещерных, рукотворных и нерукотворных. У многих людей того времени было желание спрятаться от повседневной неприглядной действительности, лишь просто спастись от угрозы истребления. Этой ночью монах спросил Тимофея, зачем же мы все это затеяли, если есть простой подземный путь? Такова воля Божия, — ответил юродивый. Священномученик Григорий, родом из Персии, 14 лет просидел в глубоком огороженном рву, ибо признался, что христианин. Зачем ему нужно было признаваться? Был бы свободным, ходил бы куда хотел, но тогда бы не стал чудотворцем и епископом. А уж какое значение его будто бы бессмысленное сидение имело для ихней жизни, я умолчу. Между тем на мерзлой пожухшей траве прошлого лета на высоком берегу речки Серой, в предрассветном темно-багряном сумраке, кутаясь в шубы, Арефа Неопалимов, Энтони Дженкинсон и Даниэль Сильвер, а также боярский сын Константин Вильяминов, ожидали дальнейшего развития событий. О последнем придется сказать несколько слов. Это был чудаковатый и мечтательный молодой человек из богатого рода, который начал служение и восхождение при великом князе Иване Даниловиче Калите. Младший Вильяминов, что характеризует его сполна, обратился к царю Иоанну с просьбой отправить его на учение в Англию. Грозный ответил, «Пошел прочь, заделают во вражьи наушники», и забыл тотчас и о Константине, и о его просьбе. Но молодой человек без страха и смущения отправился к Дженкинсону, и тот не отказал, дав понять, что надо дождаться оказии. И вот теперь, вроде бы, она подвернулась. Константин Вильяминов о происходящем не имел понятия, но нервозность передалась ему. Двух бояр и двух джентльменов временами охватывал страх неизвестности, и к тому же Арефу крошечные красные человечки с таковыми же молоточками уже начали изнурять изнутри. Задуманное и подсказанное кем-то под натиском будничного сознания казалось невыполнимым вздором. Цель всех усилий сейчас была как никогда не ясна. В 300 шагах за ними у голой березовой рощи находились наготове 2 пролетки и 6 слуг, не ведавших, что тут будет происходить. В леске боярин спрятал вазок. Заговорщики не знали, куда вести царицу, если побег или перелет удастся, и она останется жива? У Арефы были свои намерения, но четко определить их он сейчас не мог. К тому же подозрительный царь отобрал у своего недавнего любимца вездеходную золотую печать, и у него имелась лишь памятка, разрешающая проезд в Москву. Там можно было передать Марфу Вознесенский или Девичий монастырь, но не было и не могло быть разрешения митрополита, или, по крайней мере, епископа. Да и кто бы дал согласие на таковое, за что голова могла слететь с плеч? Отдать послушницей в обитель за соответствующее вознаграждение под чужим именем было можно, но рано или поздно нити заговора будут распутаны, и беглянку найдут, чтобы умертвить окончательно. Иного варианта в рациональном человеческом мире не существовало. Англичане же склонялись к тому, чтобы на удачу ехать в Вологду. Царь вряд ли там появится сам, а его подручные вряд ли сообразят заглянуть туда. В этой идее был тот смысл, что в исключительном случае побег за границу представлялся вполне вероятным. Рассматривался и вариант Суздаля.